воблер и хе из мясо. Не важно, какой зубной пастой ты пользуешься, важно, в каком доме живешь. Без перетяжки, рекламирующий умостроительную компанию. Первое, что поражает российского неофита в Москве, это перетяжки. Под моим окном в Москве каждый день над проспектом вывешивают на белевых веревках новую перетяжку. Единого термина для определения этих странных предметов еще не выработан. Одни называют их растяжками, другие – перетяжками. Это не ленты материи, а гнойные бинты истории. И в отличие от российских летописцев, передирающих друг у друга, эти ленты не врут. Весь смысл новорусской жизни сконцентрирован в них, чувствительных лакмусов в бумажках постсоветского бытия. Читаю их и не нравлюсь. Решил поделиться очередным позитивом с давним товарищем, проезжающим каждое утро мимо моего дома по пути на работу. Говорю, у меня под окном повесили конгениальную перетяжку. Купи квартиру и получи бейсболку в подарок. Пальчики оближешь. Создателям наверняка обеспечена первая премия на мировом конкурсе рекламного идиотизма. А приятель в ответ, а я на эту чепуху никогда внимания не обращаю. Я и телевизор перестал включать из-за того, что там каждые 12 минут реклама идет. Ни одного фильма до конца посмотреть нормально нельзя. Мы здесь со всяким насилием повыклись. Времени нет на ерунду глаза пялить. Но разве не в этой ерунде заключается эманация русской правды? По всей Москве развесили плакат. На нем изображена огромная и черная, как катафалк, машина «Хаммер», под которой надпись на асфальте. Прочь с дороги. Или, например, перетяжка на Рублевке, вывешенная накануне Великого Поста. Постимся устрицами. И тут же адрес прикинутого ресторана. А чего стоит реклама пылесоса в сети магазинов Эльдорадо? Сосур за копейки. С этой картиной сравнимо только объявление на автобусной остановке в Москве. Комната с хозяйкой, $70, все необходимое имеется. Хочется понять, необходимое для чего? В обувном салоне на Московском проспекте Вернадского висит многократно растиражированный плакат. Будь россиянином, покупай итальянской. Самое смешное, к патриотизму по-апеннински призывает Джоконда на фоне храма Василия Блаженного. А сработанные в Питере консервы под спорно аппетитным названием «Клевый хавчик», малосольный лосось в белом соусе, а реклама пива Клинское под программным лозунгом «За общение без понтов», а многозначительное объявление «Мобильная халява». Что это означает? Что в стране все, что движется, является халявой? Или что халявой являются теперь мобильные телефоны? Академики-русисты рыдают в полном составе. А зона с урками ликует и поет. Богатырища с неученые мужи. Это блатная малина, составившая новый национальный истеблишмент, обогащает сегодня великий и могучий. И такие чудеса без решета, но порой из-за решетки буквально каждый день. На Востоке утверждают, больная устрица рождает жемчужину. К России это никак не относится. На пространстве, где идеалом женской красоты является Верка Сердючка, и где детеныши бурого медведя пытаются вывести за рубеж с паспортами щенят кавказской овчарки, доморощенные устрицы рождают только перла. Точнее, перло за перлом поперло. И это касается всех сфер жизни. Самобытность России сочится из каждой щели. Так и прорывается из любой поры, как грязь из панелей дощатых тротуаров на московских окраинах в конце марта. Где в другой стране пробрак с иностранцем или иностранкой указывает в казенных формулировках «брак, осложненный иностранным элементом». Спасибо за политкорректность. И вообще, я другой такой страны не знаю, где человек, услышав пол-литра, не спросит. Пол-литра чего? Русачужа и так ясно. Ни росы, ни морковного сока и ни птичьего молока. На вопрос, сколько будет 10 раз по 100 грамм, 9 человек из 10 в России ответят литр, а не килограмм. Впрочем, чему тут удивляться, когда по шоссе из Москвы в Сергиев Посад самый яркий из бесчисленных рекламных плакатов гласит «Свежая водка» и зазывает водителей жирной стрелой куда-то в придорожный райский кущ. Любой обитатель России с молодых ногтей знает, вот чего-чего, а уж водки не свежей не бывает. Послушал, заливал с плаката, заехал за вечно свежим продуктом, сел вновь за руль и небо в топазах. При таком раскладе единственное, что примиряет с преломленной алкоголем действительностью, это следующий дальше по маршруту ресторан на тракте, который на скорости читается из машины не иначе, как на теракте. Поверьте, я ничего не придумал. Сами можете убедиться в этом в окрестностях подмосковного Пушкина, прославленного в том числе и горячительными напитками с завода под названием «Топаз». Топаз, топаз, топаз, топаз. Где еще на 5 континентах периодическая передвижка управленцев во главе ликероводочного завода, в частности Московского Кристалла, денно и нощно привлекает к себе самое пристальное внимание всей нации, от тинейджеров до аксакалов? Да и вообще, возможно ли пропить целый ликероводочный завод, причем несколько раз? Где еще в цивилизованном мире власти регулярно из года в год отключают на целые 3 недели, и это в лучшем случае горячую воду под предлогом профилактического ремонта теплоцентралей напорных станций? Ни в Швеции, ни на Аляске, ни в Канаде, ни в альпийской, а значит холодной части Франции, ничего подобного не происходит. Им достаточно для того же самого контроля коммуникации и техники одного рабочего дня. А в России делают. Еще гордятся этим. Громогласно рапортуют. Дескать, раньше мы перекрывали обывателям воду на 2 месяца, а теперь только на 1. Причем коммунальные службы докладывают высокие инстанции о выполнении профилактики на 2 недели раньше, чем в прошлом году. Если же учесть, что в каждый из предыдущих годов коммунальщики рапортовали дословно то же самое, и что эти опережения графика давным-давно накопились в несколько месяцев, получается после примерного подсчета, что большей части российского населения отопление отключают аккурат к Новому году. Но кто в стране не знает, что в ней давным-давно все врут календари? Где, кроме России, в обувном магазине напротив секции «Первые шаги» расположен отдел «Последняя пара»? А в похоронной конторе висит на двери объявление, предлагая надгробные плиты «БУ». Предложение действительно только при предъявлении местной прописки. Сам наблюдал в Ростове-Великом. И это еще не все. Приятель приехал с юга России и рассказал, что видел там еще более драматичное объявление. Предлагаем гробы БУ. Он не поленился зайти в похоронное заведение, вывесившее эту сенсационную рекламу, и выяснилось, что услуга касается бомжей. За счет казенного бюджета их кладут в гроб и провозят от морга до ближайшего погоста, где выгружают вилами в братскую могилу. А многоиграющий гроб возвращают в морг, где укладывают в него очередного клиента. Дешево, сердито. Экономика должна быть экономной, как наставлял генсек Брежнев, даже не мечтавший о таком виде народного сервиса. И это правда, не духарство в стиле надписи на воротах кладбища. А Минздрав предупреждал. Кстати, о кладбище. Ходил недавно туда проведать предков и наткнулся на надпись на слепленном из бетона надгробном камне. «Биоотходы роддома Н». Комментировать не буду, слишком грустно. А название предприятий сервиса у нас. «Сказка братьев Гримм», а не название. Недавно я увидел вывеску «Бутик сантехники». Парижу такое и не снилось. А косметический салон под названием «Дитя порока», а реклама косметических препаратов под оптимистическим слоганом «Молодость за полцены». Экзотический товар, выставленный в аптеке славного подмосковного города Иста. Цитирую дословно, так, как увидел в ценнике на прилавке. Презерватив класса гусарский, модель кричащий банан, с пупырышками и с резьбой. Да, с такой амуницией от бесплодия методом тыка не вылечишь. У метро Юго-Западное в Москве благополучно существует грузинский ресторан, сам пришел. С этим сравнимо только гостиница «Спиздис». Лучше читать быстро в одно слово. Еще интересный магазин по продаже велосипедов под названием «ООО Каннабис». Едва увидев красноречивую вывеску, я сразу зашел из любопытства в эту лавочку и попросил краки. Дряблый азербайджанец, восседавший горой среди трехколесных велосипедов и детских колясок, не дал мне договорить. И сразу замахал руками. «Что за город такой? Все с ума сошли! Всего неделю мы открылись, и каждый день сплошные наркоманы идут. Я детской коляской торгую, понимаешь?» Пришлось вульгарно объяснить ему масштабную разницу между голландским кофешопом и итальянским кофе-экспрессом. Словаря ни французского, ни латинского у меня с собой, естественно, не было. Но, как мог, я дал понять сыну Абширону, что «каннабис» по латыни, а соответственно на большинстве романских языков, означает «марихуану». «Плохо шутишь, дорогой, если шутишь», — сперва не поверил кавказец. «Сами решайте», — я не стал настаивать. «А кто название-то с марихуаной придумал?» «Я сам придумал. Услыхал где-то это слово «каннабис», и больно оно мне понравилось, гордое, красивое». Коммерсант восторженно замолчал и после легкой паузы мечтательно добавил. «Каннабис и на велосипед похож, правда ведь?» «Вах! Зря я это сделал, слушай. Надо было бы какого-нибудь ученого человека, профессора вроде тебя, попросить поверить. А я, шайтан, денег пожалел. Теперь заново придется регистрироваться». «А кто название-то с марихуаной придумал?» «Я сам придумал. Услыхал где-то это слово «каннабис»?» «И больно оно мне понравилось, гордое, красивое!» Коммерсант восторженно замолчал и после легкой паузы мечтательно добавил. «Каннабис и на велосипед похож, правда ведь?» «Вах! Зря я это сделал, слушай. Надо было бы какого-нибудь ученого человека, профессора вроде тебя, попросить проверить. А я, шайтан, денег пожалел. Теперь заново придется регистрироваться». «А как же вы с каннабисом-то регистрировались? Неужто никто вам ничего не сказал в инстанциях? Не объяснил?» «Вах! Что они там знают? Им только деньги давай. Получили на лапы и хоть крокодила зарегистрировали. В любую кухню фирму сделают». Не столь давно захожу в ресторан русской национальной кухни, а там в меню среди разных яств с претенциозными названиями указана и рыба по-зимнему. Подзываю официанта, показываю. «Это что за блюдо такое заковыристое, мил друг?» Он в ответ. «Сельдь под шубой, сельдь под шубой». Где еще можно услышать объявление по радио? Читайте книгу о вреде алкоголизма, выпущенную издательством «Порог» в серии «Травы России». Так и подмывает продолжить пропаганду в таком же ключе. Скажем, становись вегетарианцем, переходи на травку. А где еще можно увидеть телерекламу суперсредства для мытья посуды, начинающуюся с фразы «Вспомним наш эксперимент по отмыванию денег». А праздник газеты, отмечаемый под знаком расставленного по всей Москве билборда «10 лет не срок». С последним я, например, не согласен. Это смотря как взглянуть. Одно дело 10 лет в Кремле, другое у кума на нарах. Умом нашу нижнюю Вольту, чуть не сказал Волгу, с баллистическими ракетами, понятное дело, не понять. Где еще специализированный магазин товара для отдыха называется также «Дом оружия»? Чего стоит только одна растяжка, брюки, одежда практичного мужчины? Чай не в Шотландии живем. Впрочем, зачем выпендриваться, изобретая слоганы и названия фирм? Куда проще называть вещи своими именами? Так, на юго-западе Москвы открылся медико-эстетический центр под названием «Руки-ноги». При большом желании можно было бы довести этот лаконизм до полного апофеоза. Скажем, назвать этот медико-эстетический центр с ручками-ножками в черемушках «Братская могила». И это еще далеко не все из серии «Невероятное очевидное». Еду в трамвай и слышу объявление по внутренней трансляции. Наши стоматологи-ортопеды окажут вам любые услуги. Это как же получается? Стоматологи вставляют ножные протезы, ортопеды — зубные. Или теперь одновременно лечат и зубы, и ноги? Творить? Так творить до упора. Каково объявление в магазине? Сам заходи и приводи хозяина. Дело в том, что объява эта осталась от некогда пытававшего здесь магазина кормов для животных. А теперь на том же самом месте лавка эротика только для взрослых. Заведение нельзя не заметить с явным доминантным привкусом. На прилавке разложены хлысты и кожаные маски, черное и красное белье из латекса, какие-то вериги и колодки. Объявление же, выписанное несмываемой нитрокраской на стене магазина, осталось наследство, вполне в стиле садо-мазо. Сам заходи и приводи хозяина. Представляю себе, на пороге магазина появляется раб на четвереньках и с ошейником, обвешанный цепями и гирями, ведет его на поводке господин в кожаной дьявольской маске Ганнибала-каннибала и с хлыстом в руках. Ремарка для тех, кого вышеизложенное настраивает на игривый лад. Останавливаюсь не так давно у светофора на столичном Ленинградском проспекте и читаю броско выведенную записку, присобаченную липкой лентой к столбу. Нежная. Исполняет любое желание. На следующей балке вижу новую записку. Страстная, готовая на все. Через 200-300 метров другой светофор. На столбе тем же фломастером, на такой же синеватой бумаге, выведено другое предложение. Гриб и скот. Рафинированная девушка для состоятельных господ. Причем телефон указан на всех трех объявлениях один и тот же. Всего за несколько сотен метров исполняющий любое желание превратилась в рафинированную девушку. Да еще и для состоятельных господ. Такая стремительная метаморфоза и царевне лягушке не снилась. Если раньше Россия была страной советов, то теперь это страна объявлений. На набережной Москвы-реки я увидел билборд «Время на весь» и «Велик могучий русский языка». Думаю, что бы это значило? Чего и как они собираются там навить? Не поленился и остановил машину билборда. Оказалось, что это всего-навсего реклама новой сети мобильной телефонии. Это не больно. Навите себя на здоровье. Люблю сладенькое, не скрою. Но не до такой же степени, чтобы не останавливаться на красный сигнал светофора. На столбе, прямо у светофора, висит огромное панно. Не тормози, сникер сни. Не удивлюсь, если скоро увижу рядом или на следующей фонарной балке каждому купившему у нас автомобиль водительские права бесплатно. Каждому купившему у нас автомобиль водительские права бесплатно. А на подъезде к Екатеринбургу, если ехать из местного аэропорта, висит огромная надпись. Тропические уральские компании. А следом на заборе окорока за углом. Это что у нас наконец-то волевым решением открыли тропики на Урале? Или в уральских тропиках банально коптят окорока? Кто еще, кроме нас, так ненавидит свой язык? Не диалект папуасского племени Мумба-Юмба, состоящий из 300 слов, и не меняющийся на протяжении 3000 лет, а родную речь Пушкина и Толстого. Получая на днях коммерческое предложение от подмосковной компании с типично русским названием «Пласлайн и т.д.», в котором помимо рафинированного сервиса «Плоттерной резки» предлагается для продажи следующие товары. Цитирую. Не шучу. Штендеры, блистеры, воблеры, лайтбоксы, шелф-токеры, диспенсеры, тестеры, акрилайты, баннеры, мини-холдеры. Здесь ничего и не добавишь, кроме как ну полный воблер и т.д. Во Франции, где официальное употребление инородных слов Англоязычных заимствований запрещено законом, на творцов подобного рекламного проспекта наложили бы такой штраф, что мало им бы не показалось. А в нашем отечестве им из гуся вода. Русский язык, как и создавший его народ, все стерпит. Где, кроме околосибирских Палестин, можно купить в гастрономе загадочный продукт под названием «Дедушкины яйца»? И полюбоваться революционным в мире гастрономии объявлением: пищевой алюминий и пищевая веревка входят в стоимость оболочки сорбелек. При упоминании пищевой веревки до такого гастрономического феномена не додуматься ни французам, ни китайцам. У меня перед глазами всплывает герой хрущевской поры ефрейтор Зиганшин. На барже без руля и без витрит, пожирающий с голодухи собственные сапоги. Как пели в западных ритмах на несанкционированных дискотеках 60-х годах. Яшин будет, Яшин будет, Яшин съел второй сапог. Приятного аппетита, господа товарищи бари новой эпохи.